«Простите за опоздание», — выдохнул Рози. «Идем? Почему девчонки вечно так долго собираются?» — проворчал Рон, вставая с насиженного места. Разноцветные жар-птицы, одно из изобретений Фреда и Джорджа, тут же метнулись к нему выдергивать волосы, и Уизли, чертыхаясь, натянул шапку с огромным помпоном. «Мы волновались», — кинув на него укоризненный взгляд, улыбнулся Невиллу. «У тебя все в порядке?» «Конечно», — соврала Рози, не желая разговаривать с ними о своих провалах в памяти и странном пробуждении. «Идем, давайте сначала в сладкое королевство зайдем», — радостно воскликнул Рон, когда они вышли за ворота, усеянные весенними каплями и забрызганные грязью. Влажный воздух, полный запахов свежей земли, листьев и воды, насыщал легкие кислородом, и дышать после душного замка сразу стало легче. Рози позволила себе слабую улыбку при виде двух печужек, свивших гнездо на дубе. Остальные студенты, весело гомоня и хохоча, шли рядом с ними, и Рози не могла не заметить, как много сегодня было парочек, мирно идущих за руки. Красные наколдованные розы кровавыми пятнами мелькали среди черных мантий. «Мама как раз прислала деньги. Я мечтал о сливочных помадках с взрывчатой карамелью с прошлого месяца. Сказал бы мне или близнецам, мы недавно были там», — бросил Рози, наблюдая за проходящей мимо Сьюзен в компании Ханны и Мэри МакДугал. Одетые в яркие желтые одежды, она напоминали летнее солнце посреди влажной и слякотной погоды. Девушки махнули ей рукой, и Рози приветственно кивнула, вспоминая, что обещала на следующем собрании научить их редукта. Рон смутился. Щеки пошли красными пятнами, сливаясь с морковными волосами. «Да ерунда», — он махнул рукой. «Как вам удается пробираться туда незаметно?» — заинтригованно спросила Гермиона. Рози загадочно улыбнулась. «Нам всего лишь помогли мародеры». «Кто?» — удивился Невилл. Но Рози, только кивнув в сторону сладкого королевства, поспешила уйти от разговора. Внутри было жарко, не протолкнуться, пахло карамелью. Гриффиндорцы быстро купили все, что хотели, за исключением Гермионы, которая не ела сладкое. Рози даже присмотрела неплохие конфеты с апельсиновым ликером в подарок Камилле. «Мне позавчера писала бабушка», — тихо шепнул ей Невилл, когда они отошли к деревянной скамейке, украшенной витыми черными ведьмами на метлах. Сложив руки в карманы классических брюк, он приосанился и понизил голос. Рози заметила, как нервно дернулись его глаза, когда он осмотрел, кто стоял вокруг них. «Она ведь не состоит в ордене, но кое-что узнает от наших родственников с континента». Поттер напряглась, новости о Волдеморте вызывали у нее одновременно и злость, и жгучий интерес. «И что именно она пишет?» «В Румынии и Венгрии сейчас беспокойство среди волшебников, большая часть людей, в основном маглов, стали жертвами нападения северных вампиров, до этого они мирно жили в резервации, но недавно в их страны прибыла делегация, по мнению многих, пожирателей во главе с Волдемортом. Бабушка думает, что он хочет привлечь их на свою сторону, чтобы они сражались против нас». «В Румынии?» — ахнул Рон. «Но там же Чарли. Наверняка Дамблдор заставит его шпионить за ними. Ему мало оборотней», — зашипел Рози, чувствуя мерзкий привкус страха на языке. «Фенрир Сивый и так на его стороне». До этого краснощекое и полное лицо Невилла побледнело и осунулось, словно одни мысли об оборотнях уже вызвали в нем панику и тревогу. Поттер прекрасно его понимала, потому что не представляла, как справиться со стаей кровожадных оборотней и вампиров, которых и Авроры не всегда могли усмирить, а что уж говорить об Ордене. «Я спрошу Сириуса об этом», — пообещал Рози, левая рука автоматически метнулась к палочке. «Не понимаю, почему Орден нам об этом не рассказывает. Думают, что мы слишком молоды», — фыркнула Гермиона за их спинами. «Нам не положено знать все, но мы ведь часть этой войны», — сурово возразил Невиллу. «Они не могут держать нас в неведении, когда сами знаете, кто охотится на нас». Все замолчали, разделяя точку зрения Невилла. Молчаливо было договорено, что каждый попытается узнать что-нибудь еще по этому вопросу, а Рози начала планировать, каким бы еще заклинанием обучить отряд ради их же безопасности. «Может, пришло время перейти на проклятие?» Поттер не любила их за сложность и специфичность, но если близится война, нужно быть к ней готовыми. У входа в три метлы их встретили самые дорогие Рози-люди. Сириус, опираясь на черный отполированный байк, блестящий хромированной сталью, и Ремус, отдохнувший в новом сером костюме с расслабленной улыбкой. Рози тут же бросилась в объятия Сириусу, крепко сжимая крестного, словно не видела целую вечность. Хриплый смех крестного раздался у нее над ухом, а в нос сразу же ударил запах его крепких сигарет. Римус ободряюще ей улыбнулся, несмотря на потрепанный и усталый вид. Недавно луна снова озарила темное небо желтовато-серым диском. Сириус рассказал ей, что Римус проводит полнолуние в лесу около дома его родителей в Кенте, и сам Сириус во времена своего побега жил у него несколько месяцев. Гермиона, Рон и Невилл, перекинувшись парочкой фраз с Римусом, поспешили занять места у барной стойки, где уже столпились остальные гриффиндорцы. «Мы обыграем эти проклятых змеюк. На этот раз кубок будет наш», — звенел голос незнакомого шестикурсника. «Мы не выигрывали у них уже лет 10, с выпуска Чарли Уизли», — резонно отвечали ему. Рози же со своими спутниками заняли самое незаметное место во всем пабе, в углу около лестницы, где тьма окутывала их рассеянной дымкой, а запахи с кухни и крики учеников почти не доносились. «Что происходит в Ордене?» — тут же спросил Рози, когда Сириус наложил звукоизолирующие чары. Сириус, недолго думая, ответил ей: «По нашим источникам, Волдеморт сейчас продолжает вербовать сторонников, особенно за рубежом. До нас дошла информация о том, что он просил аудиенцию с французским министром магии, но она не состоялась». Рози вздрогнула, впиваясь обломанными ногтями в кожу ладоней. В горле тут же пересохло, а неприятный страх лизнул затылок. «Французский министр – это же отец Алекса. Если Франция поддержит Волдеморта в войне, это значит, что над Шармбатоном нависнет угроза, а Алекс будет по ту сторону баррикад от нее». Рози отрицательно тряхнула рукой. Алекс никогда не принимал деление по крови среди магов, в Академии всегда считали эту тему дурной и нелицеприятной, об этом было не принято говорить, как и о некромантии. Он и его отец ни за что бы не поддержали Волдеморта. Только одна мимолетная мысль о спокойном и миролюбивом Алексе в стане пожирателей уже вызывала у нее страх, сковывающий все органы. Какой шанс, что остальные не поддержат его? Примерно половина, задумчиво ответил Римус, наши агенты тоже там работают. Пока мы боремся за влияние, до военных действий еще не дошло. Но мы уверены, что скоро ему надоест терпеть. Этот ублюдок Фадж усложняет нам задачу, разозленно прошипел Сириус, морщись. Сириус одернул его Римус с укором, кивая на Рози. Сириус хмыкнул. О, можно подумать, она не слышала таких слов. Рози уже не маленькая, он подмигнул ей, и Рози широко ему улыбнулась. Люпин возвел глаза к потолку, но на лице промелькнула легкая усмешка. Это из-за тех заголовков? Спросил Рози. Многие на самом деле считают, что в стране ничего не происходит. Легко закрывать глаза, когда тебя кормят обещаниями, особенно если привык к хорошей жизни, ответил ей Сириус, хмурясь. В его голове плескалось все презрение мира, которое он испытывал к министерству и ведомым им людям. Для них война давно закончилась, резонно ответил Римус. Война никогда не заканчивалась, резко выплюнул Сириус. Для него она никогда не заканчивалась. 12 лет в Азкабане он вел войну с самим собой, с дементорами и невыносимыми условиями, душевными страданиями. 12 лет перед его глазами плыли призраки прошлого. Смог ли он от них избавиться? Осознание этого наполнило ее нутро такой сильной болью, что Рози пришлось прикусить язык и опустить взгляд, чтобы предательская слеза не скатилась по лицу. Кто это у нас тут? Неужели сами Римус Люпин и Сириус Блэк почтили мое заведение своим присутствием? В одно мгновение рядом с ними оказалась пышногрудая блондинка с пивными кружками в руках и широкой лисьей улыбкой на лице. Голос у нее был тягучий и глубокий, словно патока, а по возрасту она была чуть постарше Сириуса и Римуса. Сириус тут же ей улыбнулся, а Римус кинул на него насмешливый взгляд. «Ты как всегда любезна, Размерта». Мадам притворно покраснела и махнула на него рукой. Ее глаза тут же нашли Рози, и так кивнула ей. До этого она уже была знакома с хозяйкой паба, но не знала, что Сириус тоже с ней знаком, может быть, они были однокурсниками. «Что-нибудь желаете, джентльмены и леди?» «Огневиски», тут же ответил Сириус, роскошным движением откидывая отросшие черные кудри. Римус фыркнул, задержав на секунду на нем внимательный взгляд. От Рози не укрылось то, как расслабленно и счастливо он выглядит, находясь рядом с Сириусом, и как задорно улыбается ему Блэк. Вспоминая, какими усталыми и обремененными трудностями она встретила их в августе, она была счастлива понимать, что у них все налаживалось. «Нам с Рози по сливочному пиву». Рози сморщилась, вспоминая мерзкий сладко-хмельной привкус пива на языке, которое любили таскать из Хаксмида Фред и Джордж, и не скрываясь пить его в гостиной вместе с Ли прямо под носом у Гермионы. «Ей не нравится, видишь, гордо», — с удовольствием протянул Сириус, когда мадам Размерта удалилась, сильно покачивая бедрами. Шестикурсники с Хаффлпаффа проводили ее походку заинтересованными взглядами, но тут же получили подзатыльники от девочек с Рейвенкла. Там же за столиком сидела Чо. Рози быстро поймала ее взгляд и тут же отвела, чтобы не смущаться. «Эту дрянь любишь только ты». Римус закатил глаза, отмахнувшись от него. «Как твоя учеба, Рози?» «Что с Амбридж?» «Все так же», Рози внезапно улыбнулась. «Но мы украли кое-что дорогое из ее кабинета и закопали в лесу. Видели бы вы ее кислое лицо на следующий день. Ее дружина потом все наши сумки по несколько часов проверяла, идиоты». Рози блаженно усмехнулась, вспоминая, как отпускала язвительные комментарии в каждом предложении, когда Малфой проверял ее учебники и читал письма. «Очень благородное занятие для человека из аристократической семьи». Сириус и Римус одновременно рассмеялись, похвалив их смекалку, а потом разговор медленно перетек в обсуждение их мародерских шалостей. Они очень подробно рассказали ей о пранке с часами в Хогвартсе, когда они зачаровали часы по всему Хогвартсу, и студенты просыпались в полдень, а засыпали ближе к утру. Невилл подошел к ним через час, краснощекий и разморенный духотой паба. Рон мигом юркнул к столу Рейвенкла, где Джинни обнималась с Майклом Корнером, и начал что-то бурно ей втолковывать. Гермиона, недовольно уперев руки в бока, пыталась оттянуть его оттуда. Невилл же старался туда не смотреть, сконцентрировавшись на Рози. «А где мы будем тренироваться?» – спросил он. «Вряд ли на улице будет удобно». Сириус и Римус переглянулись, молчаливо переговариваясь. Рози заметила у них такую особенность, она и Камилла тоже иногда так делали. Римус недовольно вздохнул, и светлые шрамы проступили на его лице еще сильнее, но он поднялся, а вслед за ним и Сириус, в визжащей хижине. «Там нас никто не потревожит». «Но там ведь», — вздохнул Невилл, но тут же умолк. Рози непонимающе нахмурилась. «Что за визжащая хижина? Я там проводил полнолуние, когда учился в Хогвартсе», — бросил через плечо Люпин, запахивая пальто и натягивая шарф. Сириус допил остатки огневиски из граненого стакана и тут же достал сигарету, поджигая ее. Невилл недовольно кашлянул от белесого дыма, и Рози взмахнула палочкой, чтобы дым не достигал их. «Там же я понял, что Сириус был не виноват в смерти твоих родителей». Она выходила из паба самой последней и в дверях случайно столкнулась плечом с высоким и худощавым парнем в черно-зеленой мантии. Рози подняла взгляд и тут же встретилась с удивленными и тревожными темно-зелеными глазами Теодора Нотта. Он тут же отошел на шаг от нее, но медленно, не переставая оглядывать ее напряженным взглядом. Рози недоуменно приподняла бровь, но Блейс и Дафна, сидящие в компании Малфоя, тут же подозвали его к себе, и Теодор скрылся, не успев ей ответить. «Почему он так посмотрел на меня? В последний раз, когда мы виделись, он был вполне дружелюбным, его изучающий взгляд преследовал ее всю дорогу через грязные тропинки и еловые колючие ветки до визжащей хижины. Сегодня такой странный день, все наперекосяк, словно я провалилась в параллельную вселенную». Визжащая хижина оказалась перекосившимся деревянным зданием, продуваемым всеми ветрами, на отшибе небольшого холма, серые камни, поросшие голубым мхом и черная земля придавали месту особую заброшенность, как едва растаявший снег. Позади в отдалении высилась дракучая ива, лениво шевелившая массивными ветвями, а сзади был темный и зловещий лес. Рози пригнулась, чтобы пробраться в узкий проход, сделанный из корней и остатков камней и древесины. Сириус зажег люмос, и они направились вперед по темному проходу. Холод касался ее лодыжек, а горячее дыхание Невилла раздавалось рядом с ее лицом. Ветер, ударявший в хлипкую конструкцию, звенел и гудел, отчего казалось, словно в хижине обитает кентервильское привидение, мечтой которого было выжить хозяев из дома. Они поднялись по скрипучим лестницам в небольшую пыльную комнату с грязными окнами, открывавшими вид на запретный лес. Паутина свисала с ободранных штор, заляпанный диван был отодвинут к стене. Рояль, непонятно откуда взявшийся там, был поломан на куски, и часть клавиш валялась на полу. Стены были испещрены следами от когтей, должно быть, их оставил Римус в обличии волка. «Начнем?» – спросил Сириус, окидывая помещение нечитаемым горьким взглядом. Он, Римус и даже Невилл напряглись, находясь здесь, словно совместные воспоминания окружили их в кольцо и не давали сделать и шага на свободу. Рози вздохнула, доставая палочку. Представив в голове самые счастливые воспоминания, она взмахнула палочкой, но из нее только вылетело голубовато-белое облако. Едва ли оно могло защитить даже от одного дементора. «Дальше не получается», — сказала она, обращаясь к Римусу. Он задумчиво покачал головой, подходя к ней ближе. «Твое воспоминание счастливое?» «Да, одно из самых счастливых, но оно не работает». Она представляла перед своими глазами сверкающий шармбатон в лучах закатного бордового рыжего солнца, когда белые стены подсвечиваются золотом изнутри, а свет багрит зеленые листья садов, лучи тонко касаются скульптур, мирно журчит фонтан, радуют глаз пастельного оттенка цветы. Таким она увидела его в первый раз и запомнила на всю жизнь. Место, ставшее ее домом, воспитавшее ее, подарившее ей силу и стремление жить. Если Патронус не получается, значит, это не то воспоминание. Попробуй еще. На этот раз перед ее глазами появились лица ее подруг, весело хохотавших у озера, в их волосах блестели цветы, а подолы юбок развивались на альпийском ветру. Белая дымка на секунду появилась в воздухе и тут же растаяла. Плечи Рози поникли, но потом она снова попыталась. Много-много раз. Она думала обо всех, кто когда-либо дарил ей радость. Но все было тщетно. Телесный Патронус так и не появился из ее палочки. Рози в разочарованных чувствах присела на грязный пол, бездумно наблюдая, как Сириус учил Невилла на примере своего Патронуса, пса с длинным мохнатым хвостом и поднятыми ушами, вылитая его анимагическая форма. Римус присел рядом с ней и протянул плитку молочного шоколада, завернутого в фольгу. «У меня тоже никогда не получался телесный Патронус», — он откусил кусок шоколада, а Рози вслед за ним. «Всегда думал, это из-за того, что я оборотень, темное создание и все такое». «Ты не темное создание», — тихо ответила она. «У реальных темных созданий черное сердце и змеиное лицо». Римус замолчал. Привалившись плечом к плечу, они медленно ели шоколад и наблюдали за Невиллом и Сириусом. Дела у Лангбаттома шли гораздо лучше, чем у нее. Уже через десяток попыток его дым был гораздо больше и ярче и освещал темные углы комнаты. Глаза Невилла радостно блестели, а на губах заиграла солнечная улыбка. Сириус гордо его подбадривал, и белый пес весело вилял хвостом рядом с хозяином. «Но, может, в нас есть что-то темное?» — тихо шепнула она. «Поэтому наши патронусы никогда не будут такими, как у них. В любом человеке есть свет и тьма. Ты неплохой человек, Рози, обстоятельства заставляют тебя быть жесткой. Тогда как мне определить ту грань между светом и тьмой? Едва ли ее можно определить», — горько ответил он, «иногда только переступив черту. Ты понимаешь это? Много ли людей в своей жизни переступают ее, сами того не понимая, а потом, оглядываясь назад, сожалеют об утраченном прошлом, смотрят в зеркало и скучают по прошлому себе, страстно желают вернуться назад и все исправить». Рози вспомнила оторванные вырезки в своей комнате и горький плач Кричера. «Ты что-нибудь слышала о темнейшем волшебстве? Это книга или что-то другое?» Римус резко развернулся к ней, озадаченность плескалась в его янтарных глазах. «Зачем тебе знать это?» «Это из-за Волдеморта», — Рози помедлила. «Вроде того». «Ты спрашивала у Дамблдора об этом?» «Нет, он со мной не разговаривает». Горькая тишина зависла между ними. Все внутри Рози сжалось от предвкушения узнать о тайне Регулуса Блэка и его загадочной смерти. «Я слышал об этом давным-давно», — наконец сказал он, — «еще когда жил с оборотнями во времена войны. Об этом упоминали вскользь, и то только один раз, когда Волдеморт лично призвал Сивова, чтобы допросить его. Говорили, что это очень древняя книга, написанная еще до рождения Мерлина». Рози почувствовала, как тупая боль в голове начинает звенеть в ее голове, столько новой информации, которая не помогла распутать ситуацию, а еще сильнее добавила новых деталей. Регулус интересовался древней книгой с самым страшным и пугающим волшебством, которое только могли придумать, но хотел ли он ее найти, и для кого, себя или Волдеморта, и нашел ли он ее? Единственное, что она знала, — младший Блэк попытался сделать что-то и умер. «Ты знал брата Сириуса?» Римус поперхнулся, поворачиваясь к ней. Шокированность сквозила в его эмоциях, такой вопрос он не ожидал услышать. Поттер и сама понимала, что подозрительно задавать вопросы о давно умершем человеке, да еще и пожирателе, но ей нужно было узнать правду, или хотя бы успокоить свою душу. Ложь и недосказанность от директора съедала все ее нервные клетки и заставляла оглядываться, ожидая удара в любую секунду. «Зачем ты спрашиваешь о нем? Регулус умер за год до твоего рождения». Рози пожала плечами. Световой поток из палочки Невилла начал формироваться в фигуру. Рози точно знала, что к концу дня он сможет создать телесного Патронуса. Просто интересно, я живу в его комнате. Сириус сказал, что он был трусом и очень зависел от родительского мнения. В какой-то степени так и было, помедлил Ремус, бросая осторожный взгляд на Блэка. Он был слизеринцем, а тогда они все разделяли взгляды Волдеморта. Он принял метку в 16, Сириус тогда разговаривал с ним в последний раз. Я мало что о нем знаю. Молчаливый, задумчивый, всегда себе на уме, никогда не участвовал в стычках между факультетами. Должно быть, он испугался, когда его хозяин приказал вырезать целые магловские города и волшебные семьи, и попытался сбежать. Тогда его и убили. Это я и ожидала услышать. Едва ли он делился с кем-то своими планами. А с чего я собственно взяла, что он пытался раскрыть тайну Волдеморта? Может, он-то и помог ему достичь бессмертия? Зерно сомнения зародилось в ней, но что-то подсознательное заставило ее верить в расследование Регулуса. Сириус скажет то же самое, не спрашивая его о брате, твердо сказал Ремус, смотря на нее со сталью в глазах. Он не любит о нем говорить. Рози прикусила язык, чтобы едкие слова не вырвались изо рта. Она тоже не любила говорить о родителях и бередить незажившие раны, однако каждый считал своим долгом сказать, как она на них похожа. Рози Поттер видела своих родителей и прекрасно знала, что у нее отцовские черты лица и непослушные волосы, но глаза материнские. Изумрудный пустой взор Лили Поттер преследовал ее в кошмарах. Радостный крик огласил визжащую хижину. Сверкающая небольшая фигура барсука с вытянутой мордочкой прижималась к ноге Невилла. «Гриффиндор, вперед!» Скандалили Фред и Джордж, взобравшись на обеденный стол факультета и раздавая всем присутствующим красно-желтые флажки с рычащим львом. Кукурузные хлопья летели во все стороны, а вилки и ложки дребезжали, пока они топали по дереву в школьных туфлях рядом с тарелкой Рози и Невилла. Уже успевший подостыть чай в кружке мелко подрагивал, и Рози пришлось взять его в руки, иначе он бы пролился так, как у Невилла, заляпав его брюки. «Слизерин, кубок наш!» Раздалась речевка с другой стороны зала, где капитан команды Слизерина встал у главы стола и пытался подбодрить команду. У половины слизеринцев было предвкушающее и глумливое лицо, у половины уставшие и раздраженные, словно их только что вытянули из кровати. «Гриффиндор, почему они не могут начать кричать на поле?» Пробормотал Рози, закрывая руками уши. Звон голоса Фреда, казалось, уже отпечатался у нее в мозгу. «Матч начнется через полчаса. Наши очень хотят победить. До этого мы ни разу не выигрывали, и прошлый капитан, Оливер, чуть ли не рыдал после каждого матча». Рози хмыкнула. Анджелина, нынешний капитан команды, вела себя не лучше, заставляя команду тренироваться днем и ночью. Рон, который прошел отборочные совсем недавно, так как прошлый вратарь повредил ногу, теперь возвращался в гостиную грязный и обессиленный, и едва ли справлялся с обязанностями старосты. Гермиона по этому поводу злилась, но никак на Уизли повлиять не могла. Квиддич для него был важнее, как, собственно, для его братьев и сестры. Джин не приняли на позицию охотника в запас, а Фред и Джордж играли в команде с третьего курса. «Пойдем», — кивнул ей Невилл, поднимаясь. Рози проводила тоскливым взглядом пирожные с вишней и, схватив сумку, поспешила вслед за ним. Специально у выхода она скосила взгляд в сторону слизеринского стола. Тианакта там не было, как и ожидалось, она не видела его со вчерашнего дня, но его обеспокоенный взгляд все еще не выходил у нее из мыслей, словно приклеенный на вечное заклятие. Может, он снова заболел, или у него что-то случилось на факультете. Рози посмотрела на серебристо-зеленый стол и не нашла там ничего интересного. Все те же студенты с идеально ровной осанкой, тихо беседующие между собой. Панси Паркинсон вместе с Дафной и Миллисентой сидели в центре, наблюдая за порядком, но ни Малфоя, ни Нокта, ни Забини за столом не было, словно испарились. Поттер подозревала, что Малфой сейчас готовится к матчу. «Почему я вообще о них думаю?» — отругала себя Рози, натягивая на шею темный кашемировый шарф небесного оттенка. Он сохранился у нее из шермбатона, лучше бы занялась чем полезным. Утро, на которое выпал матч, было холодное и ясное, свежий ветер дул им в лицо, а черные ветви с едва заметными зачатками листьев колыхались на фоне стального неба. У выхода из замка они увидели маленькую фигуру со странной шляпой на голове, золотисто-желтый мохнатый шар, который при ближайшем рассмотрении оказался львиной головой в натуральную величину. Бледное лицо с острым носом виднелось в прорези головы. Тонкие ноги с содранными коленками и синие гетры смотрелись очень странно вместе с львиной головой. «Луна», — выдохнул Невилл, чуть не оступившись, когда заметил Ревенклавку. Луна улыбнулась им своей рассеянной потусторонней улыбкой, белые неаккуратные волосы рассыпались по плечам. «Я болею за Гриффиндор», — сообщила она, указывая на голову. «Посмотрите, что мы умеем». Она постучала по голове волшебной палочкой. Пасть льва открылась и раздался громогласный рев. Поттер заинтересованно присмотрелась к головному убору. Ей было интересно, какие чары Луна использовала, чтобы придать голос неживому объекту. Иногда способ мышления Лавгуд ее очень поражал, она умела так нестандартно смотреть на ситуацию, что оставалось только позавидовать. Она была бы прекрасной дуэлянткой, ход действий которой бы не предсказать. «Крутая вещь», — одобрительно кивнула Рози. «Может, теперь слизеринцы перестанут петь свои идиотские песни? Или оглохнут?» — поддакнул Невилл, и втроем, посмеиваясь, они направились к стадиону, трибуны которого уже были заполнены студентами всех четырех факультетов. Словно огромные небоскребы, башни преподавателей и студентов высились над полем, а по центру можно было рассмотреть три круглых кольца, сверкающих металлом и еще не сошедшей утренней росой. Солнце, спрятанное за широкими жемчужно-серыми облаками, не слепило глаза и создавало хорошую видимость, благоприятные условия для выигрышного матча. Цветастые полотна и гербы в стиле Гриффиндора и Слизерина повисли по периметру, достигая бледно-песочной насыпи. Замерзшая трава хрустела под ногами, пока они поднимались к лестнице. Гермиона махала им с верхнего уровня, где уже расположился весь пятый курс Гриффиндора. Лаванда и Парвати вместе с Дином и Симусом примостились рядом, что-то бурно обсуждая, указывая на трибуну Слизерина. Рози оглянулась. На зеленом полотне огромными золотыми буквами было выведено: «Уизли, наш король». «Вот же придурки», — вздохнула Рози, качая головой. Гермиона зло фыркнула, сдувая курчавый локон со лба. «Они делают это специально, чтобы испортить настрой Рона. Они же знают, как сильно он воспринимает критику и всеобщее внимание». Она сложила руки на груди в угрожающем жесте, поглядывая на плакат насупленными взглядом из-под бровей, словно обдумывала, каким бы лучше способом поджечь раздражающих змей. Панси Паркинсон, повернувшись к скамьям, начала увлеченно махать палочкой. Студенты-слизеринцы младше и старше внимательно за ней следили. «Я слышал, эту кричалку лично Малфой придумал», — вставил Дин, поворачиваясь к ним. Он специально прибился ближе к Лиджардану, чтобы быть поближе к рубке комментатора. Поганый хорек, мало ему досталось от Грюма. «Зато посмотрите, какой парень творческий», — усмехнулась Поттер, присаживаясь на холодную скамью. «Можно только посочувствовать, что он растрачивает свой потенциал на такую ерунду. Мог бы стихи писать, разве что из Азкабана», — буркнул Симус, опираясь на деревянные перила. Гомон и нестройный хор голосов начал набирать громкость, вскоре уже никого рядом сидящего не было слышно, а вкупе с ветром, бьющим в деревянные строения, Рози даже саму себя перестала слышать. Гриффиндор и Слизерин перекрикивали друг друга, соревнуясь в самом остроумном оскорблении. Хаффлпафф и Ривенкла либо молча наблюдали, либо поддерживали какой-то факультет. Когда на поле появилась мадам Хуч и зазвучал свисток, все мигом замолкли. Профессор МакГонагалл присоединилась к Джордану, чтобы следить за его комментариями, а на преподавательской трибуне появилась обряженная в пурпур Амбридж с кислым выражением лица, наверняка так и не пережила потерю своей кровавой игрушки, Северус Снейп, издалека напоминающий Дементора, профессор Флитвик, Синистра и Спраут. Горечь кольнула Рози. Альбус Дамблдор так и не появился. Она поджала губы и отвернулась, обращая все внимание на команды, выстроившиеся по центру поля. У обеих команд были новые квиддичные мантии и метлы разнообразных моделей и оттенков, но у Слизерина метлы все были новые и угольно-черные, сверкающие серебристой окантовкой. Что, Малфой опять расщедрился на новые метлы? Все и так знают, что он в команде только из-за громкого имени, с ноткой зависти и злости фыркнул Дин, кривясь при виде команды Слизерина. Он ловец, да, и получше нашего, если честно. Если бы не Диггори в том году, Слизерин выиграл бы кубок. Рев толпы озарил стадион. Капитаны команд, Монтегю и Джонсон пожали друг другу руки, причем так сильно, что по лицу Анджелины прошла судорога. Загонщики Крэпп и Гойл рядом крутили битами и разминали руки. Малфой стоял сбоку. Бледное солнце освещало его волосы. Он поймал взгляд Рози и скались постучал по груди, где блестел значок в виде короны. Эмблема их отвратительной кампании по саботажу уверенности Рона. Рози скривила губы, показывая Малфою, что считает его поведение инфантильным. Рон же, словно белокаменная статуя с яркой гривой рыжих волос, стоял ни жив, ни мертв, сжимая метлу в руках. Его взгляд беспорядочно блуждал по трибунам. «Он справится», — уверенно сказала Гермиона, складывая руки на груди. «Он любит квиддич больше, чем пирожки своей мамы». «Ну не преувеличивай», — усмехнула Рози. «Пирожки с ягодами от миссис Уизли — это святое». Сама же Поттер надеялась, что Рон сможет перебороть свой страх перед публикой и не обращать внимания на выкрики Слизерина. Свисток судьи. Выпустили мячи, и игроки тут же взлетели в воздух, разлетаясь по своим позициям. Рон немедля устремился к воротам, где сейчас маячил охотник Слизерина с Бладжером. Кати и Алисия тут же начали его преследовать. Ловцы зависли выше всех, высматривая снитч. Рози могла поклясться, что заметила золотую вспышку у трибун Ривенкла, но ловцы не сдвинулись с места. Мяч перехватывает Джонсон. «Какой же превосходный игрок эта девушка, я годами это твержу, но она не хочет со мной встречаться, Джордан!» — крикнула МакГонагалл, прерывая речь Ли. Студенты рассмеялись. Оживление репортажа, профессор. Итак, она уходит от Уоррингтона, обходит Монтегю, и ох, ее настигает Бладжер от Крэбба. Мяч снова у Монтегю. Он устремляется к кольцам соперников и да, отличный Бладжер от Джорджа Уизли. Кати Беллу перехватывает мяч, пас назад Алисии Спинет. Рози напряженно вслушивалась в комментарии Джордана, внимательно наблюдая за летающими над их головами игроками. Ветер свистел в ушах, а холод начал кусать оголенные щеки и нос, поэтому пришлось наложить согревающие. Пение, гам и улюлюканье влились в общую картину матча. Спинет обходит у Уоррингтона, уклоняется от Бладжера. Еще чуть-чуть, Алисия. Так зрители со Слизерина в восторге, только послушайте, что они поют. Он прервался, чтобы послушать. Песня зазвучала громко и отчетливо, словно через увеличивающие громкость заклинания. Все студенты серебряно-зеленой секции поднялись на ноги и дружно заголосили. «Рональд Уизли, наш король». Рядом стоящая Гермиона вспыхнула от мерзкого подтекста о нищете, звучавшего в этой песне. Рози подняла голову и встретилась глазами с удовлетворенным Малфоем, лоснящимся, словно павлин. «Да чтоб ты этот снитч больше никогда не поймал!» — раздраженно буркнула она и снова обратила внимание на матч. Квофлу Анджелин, перед ней только голкипер. Бросок АА. Счет открыт. 10-0 в пользу Гриффиндора. Гриффиндорцы радостно заголосили, и Рози, Луна с Гермионой радостно подпрыгнули на месте, радуясь, что их однокурсники смогли уделать не чурающихся самых грязных методов слизеринцев. Пение со стороны змей усилилось, и львы всячески старались перепеть их громкими речевками, создавая невообразимый шум на поле, от которого начало звенеть в ушах. Слизерин сравнял счет примерно через 5 минут. Рон, смущенный непрекращающейся песней, пропустил мяч. Еще через минуту они забили 2 мяча, выведя команду вперед. На помойке он родился, Слизерину пригодился. Кати забила мяч в нижнее кольцо, но Бладжер, лихо посланный Гейлом, попал прямо в ее худое тельце, и она камнем упала вниз, распластавшись на желтом песке. Трибуны недовольно засвистели. Мадам Хуч после недолгого разбирательства назначила штрафное пенальти, чем подарила Гриффиндору еще 10 очков. Ловцы так и не сдвинулись с места, и Рози не понимала почему. За это время она уже заметила снитч 2 раза, но Малфой и Робинс дружно предпочли его игнорировать. Место охотника за Кати Беллу занимает Джинни Уизли. Громогласно провозгласил Ли, когда яркая и уверенная Джинни вышла на поле, сверкая улыбкой алой гриффиндорской мантии с золотистым львом. В руках она несла начищенную до блеска метлу, на которой тут же взлетела в небо и бросилась за мячом. «Она хорошо играет», — сказала Рози, наблюдая за тем, как квофл тут же попал ей в руки. «Да, она великолепная», — тихо и пораженно выдохнул Невилл. Рози, скрывая улыбку, посмотрела на кружащего над полем Малфоя, высматривающего снитч. Робинс неспешно следовала за ним. Голос Джордана отдавался эхом от трибунной вышек. Команда Гриффиндора успела забить еще 5 мячей, в то время как команда Слизерина забила 6, и теперь счет был 80-90. Рози, одетая в легкую мантию, уже успела продрогнуть под порывами ветра, поэтому накладывала согревающие заклинания каждые 10 минут. Но руки все равно немели и приходилось постоянно их растирать. Лаванда и Парвати, стуча зубами, жаловались на то же самое, поэтому ближе к полудню Симус не выдержал и сходил в замок, чтобы принести им чай в огромных кружках, нагло сворованных у эльфов. Рон снова пропустил 2 гола, и трибуна Гриффиндора начала нервничать. Шепотки прошлись по ученикам, было ли обдуманным решением принимать Рона в команду, когда он ни одного мяча схватить не может. Вся игра, казалось, держалась на охотниках, которые старались забивать голы, но и у Слизерина капитан был очень хорошим вратарем. Быстрее бы Демильза уже снитч поймала, нервно выдохнула Гермиона, не отрывая обеспокоенных карих глаз от скукоженной фигуры Рона, бледного, как декабрьский снег. «Честно говоря, я не понимаю, почему они его не ловят», — отозвалась Рази. Не сводя глаз с мелкой золотой вспышки у трибун Ривенкла, «я видела снитч уже три раза, а они даже с места не сдвинулись». «Ты видела снитч?» — удивилась Гермиона. «Но как, разве у тебя неплохое зрение?» Рази приподняла одну бровь, показательно поправляя очки, сползшие на переносицу. Гермиона досадливо поморщилась, и Рази слабо ей улыбнулась. То, что она в очках, не значит, что она невнимательна. Снова подул сильный ветер. Курчавые, словно пружины, волосы Гермионы выбились из-под шапки, Разины черные локоны взметнулись, словно языки пламени. Лаванда и Парвати рядом поежились, сильнее кутаясь в мантии, а Луна вытащила самодельный вязаный из цветных кусков пряжи плед. Наконец, ловцы заметили снитч у верхней башни и тут же метнулись за ним. Малфой, который располагался ближе, вырвался вперед, Демиль засела ему на хвост. Трибуны замерли, внимательно наблюдая за полетом ловцов. Если сейчас кто-то из них поймает снитч, то команда автоматически выиграет. Облетев по дуге, ловцы снизились, снитч летел зигзагообразно и постоянно петлял, отчего ловцы теряли скорость на поворотах, и скоро Малфой и Робинс выровнялись. «О, Мерлин всемогущий, они его потеряли», расстроенно протянула Парвати, когда ловцы остановились, а золотой вспышки меча больше не наблюдалось. На лице Малфой Рази заметила досаду. Он скривил губы, а глаза лихорадочно осматривали пространство. На секунду он встретился с ней взглядом и задержался чуть подольше. Она не разорвала связь, подначивая его. Ей так и хотелось крикнуть, чтобы он доказал, какой хороший игрок, раз кичился этим на каждом углу. Пьюси отдает Уоррингтону, Уоррингтон, Монтегю. Джонсон перехватывает Квофл, пас на Спиннет. Прекрасно, а нет, ее настиг Бладжер Гейла. Золотая вспышка вспыхнула прямо у нее перед глазами. Рази подняла голову выше, так, что шея неприятно заболела, и увидела в футе над собой снитч, округлая форма, металлический блеск, тонкие крылышки. Раньше она никогда его не видела, и теперь его красота поразила ее. Зависнув над ней, он редко взмахивал крыльями, словно маленькая печушка. Рази нахмурилась, оторвав взгляд от снитча, и посмотрела на ловцов. Те, словно ничего не замечая, неспешно кружили над полем. «Тут снитч», — сказал Розидину и Симусу. Парни ошарашенно выпучили глаза, а потом посмотрели вверх, куда указала Поттер. «Не может быть, обычно он так близко не подлетает. Может, его отогнать?» — предложил Симус, взмахивая палочкой. Снитч дернулся, закружившись по спирали, и поднялся чуть выше, но местоположение не сменил. «Думаю, Рази ему просто нравится», — спокойно выдохнула Луна, поглаживая искусственную гриву льва. «Не говори глупости, это мяч. Он не может чувствовать», — раздраженно ответила Гринджер. «Как и некоторые люди, но мы ведь все равно зовем их людьми». Поттер, не слушая перебранку, слегка подпрыгнула и взмахнула рукой, чтобы снитч улетел, но не дотянулась. Золотой мячик так и не сдвинулся с места, только сильнее взмахнул крыльями, словно ощущая, что от него желают избавиться. Рази попыталась еще раз, проклиная, на чем свет стоит свой низкий рост. Алекс бы уже давно дотянулся до него. Использовать палочку она не решалась, все же мяч волшебный, и мало ли что с ним случится. Подпрыгнув еще немного, она почти коснулась пальцами холодного металла. Мюррей отдает пас Пьюси, тот передает Уоррингтону, бросок в кольцо. О, да, Рон Уизли поймал мяч, говорил же вам, парень неплохой игрок, прям как его брат. Что это кажется? Малфой заметил снитч, он летит к гриффиндорской трибуне. Рази скосила взгляд. Облаченная в зеленая фигура Малфоя стремительно приближалась к ним. Рази судорожно сглотнула и подпрыгнула еще раз, чтобы отогнать снитч. Мисс Робинс его догоняет, а нет. Бладжер летит прямо им вслед, в гриффиндорскую трибуну. Фигуры рядом с ней метнулись в сторону. Кто-то схватил ее за руку и дернул назад. Рази успела только коснуться пальцами мяча и инстинктивно обхватить его руками, когда ужасный треск и грохот раздался совсем рядом с ней, пол под ногами проломился, а щепки взметнулись в воздух. Бладжер, пущенный близнецами, попал в трибуну, отчего опорная балка подломилась. Рози неловко взмахнула руками, когда одна нога провалилась в разверзшуюся дыру, кожу обожгло резкой болью. Рози повалилась на спину, больно ударяясь головой о деревянную скамейку. Темные пятна, словно пролитые чернила, заслонили небо, а потом непосильная слабость захватила каждую клеточку ее тела, дыхательные пути словно закупорили. Она не смогла сделать и вздоха. Пространство под ногами перестало существовать, она попыталась ухватиться за что-нибудь, но боль от головы резко распространилась по всему телу. Она почувствовала, словно бы падает в кротовую нору. Кто-то схватил ее за руки, но Рози уже этого не видела. Тьма расступилась перед ней неохотно, словно дикое животное, не желающее выпускать пойманную добычу. Ноги пронзила острая боль и тяжесть, в груди жгло, а в горле пересохло, ей сильно хотелось пить, но сил открыть рот у нее не было. Теплый свежий воздух окутывал ее и едва слышно звучало совиное уханье и завывание ветра, рядом было открыто окно и потоки воздуха касались ее обессиленных рук. Пару раз попытавшись открыть глаза, она сдалась, чувствуя неприятную резь от больничного белого света. Стараясь не двигаться, она медленно вздыхала свежий воздух, пыталась подавить ненужную панику, сковавшую ее тело от бессилия и беспомощности. Рози не выносила потерю контроля над своими эмоциями и действиями, поэтому сейчас почти парализованное, депривационное состояние давило на нее, словно небосвод на Атланта. Капли дождя раскатисто застучали по земле, ударяясь о каменные стены и подоконник. Свежий и влажный воздух проник через открытое окно, касаясь обнаженных участков ее тела, охлаждая и успокаивая. Рози медленно выдохнула и приоткрыла глаза, все тонуло в ночной ониксовой темноте, и только редкие лучи факелов отбрасывали длинные тени, одна из них почти касалась ножки противоположной кровати, на которой крепко спала Кэти Белл с перевязанной головой. Поттер тут же вспомнила, как ту сбили с метлы, ногу снова кольнула болью. Рози досадливо зашипела и аккуратно отбросила клетчатый плед и одеяло. Картина, представшая перед ней, радости не внушала. Перемотанный голеностопный сустав и шина на голени, туго стянутая бинтами. Попытавшись двинуть ногой, Рози поняла, что не может. Воспоминания о произошедшем были смутными, словно произошли в иллюзорном быстром сне, который с приходом рассвета медленно рассеялся из памяти. Поттер помнила весенний холод и въедливую песню слизеринцев, забитые голые ослепительно-желтый снич, так рядом, что руку протяни кажется, она и протянула. Рука в редкую царапину от досок, кажется, еще помнила ощущение холодного металла. А потом был Бладжер, кто его кинул, близнецы или Крэп и Гойл, вряд ли первые, видя ловцов у трибун, решили попытаться вывести Малфоя из игры, а вот два змеиных увольня могли это сделать. Количество Бладжеров, которое Демильза получила во время игры, насчитывала дюжины. Дождь усилился и теперь лил сплошной стеной, Рози могла разглядеть только клонящиеся к земле ветки кедра и ели. Все же Бладжер так странно изменил направление. «Мисс Поттер в порядке?» Тоненько пропищали рядом с ней, и Рози, вздрогнув, потянулась за палочкой, но на тумбочке была только пустота. Она схватила полупустой стакан из-под воды и сжала в руках, пытаясь найти источник звука. Темнота резко всколыхнулась и перед ней зажегся огонек белого света. Лопоухий эльф в грязной и потасканной тряпке предстал перед ней, виновато понурив огромный нос. Рози сощурилась, чтобы лучше его разглядеть. Когда-то она уже его видела. Воспоминание вспыхнуло в голове электрическим импульсом. Он появился на платформе перед Хогвартс-экспрессом, предупреждая ее об опасности. «Что ты здесь делаешь?» Эльф ковырнул пяткой щербинку на полу, и крупные слезы показались в уголках глаз. «Добби не должен был покидать хозяев. Я всего лишь хотел предупредить великую мисс Поттер об опасности». «Великую?» — нахмурилась Рози. «Почему великую?» «Мисс спасла нас от того, кого нельзя называть», — благоговейно закивал странный эльф. «Мы очень благодарны нашей спасительнице. Больше не называй меня так, пожалуйста», — сухо ответила она. «Я не чувствую себя великой. Поломанная игрушка с огромным количеством правдоподобных оболочек, не больше. Как скажете, мисс Поттер, про какую опасность ты пытаешься мне рассказать? Ты про сегодняшний матч?» Эльф удивленно хлопнул глазами, а потом на его лице проступило виноватое выражение. Он попытался расшибить голову о твердый каменный пол, но Поттер тут же прервала его попытки. «Мисс должна знать, что Бладжер — это моя вина. Я старался спасти мисс от ужасной судьбы. И как?» — ахнула Рози. «Чуть не убив меня, но вы же выжили. А если бы нет?» — эльф замолчал. Рози устало потерла виски, стараясь не допустить тупой боли в голове, и недовольно посмотрела на эльфа, решившего управлять ее жизнью и вмешиваться в нее. Подумать только, он чуть не угробил ее. Если бы не счастливое обстоятельство, она бы сломала себе шею. Рази всегда знала, что домовые эльфы принесут ей неприятности. Еще с первого дня во Франции поняла это. «Какая опасность, Добби?» Эльф настороженно оглянулся, а потом громким шепотом ответил. «В Хогвартсе произойдет ужасное. Добби слышал, как армия темных существ направляется сюда, они хотят всех убить». Сердце Рази на доли секунды замерло, чтобы потом забиться в ускоренном режиме. Страх выбросом адреналина раскрасил краснотой ее щеки. Она придвинулась поближе к эльфу, понижая голос. «О чем ты? Это пожиратели? Они идут сюда? Я должна сказать об этом ордену». Добби не может сказать, слезы полились из его глаз, но мисс стоит опасаться. «А лучше снова уехать из страны. Что за бред ты говоришь?» — выругалась она. «Почему ты не можешь говорить? Хозяева приказали тебе молчать? Кто они?» Эльф снова отрицательно замотал головой, начиная биться ею о железную ножку кровати и причитая о наказании и предательстве. Рази тяжело вздохнула, опуская голову на сложенные колени. Тихий плач эльфа фоном зазвучал вместе с ее спертым дыханием. Поттер почувствовала предстоящую истерику и залпом выпила стакан воды, пытаясь успокоиться. «Где ты?» — шепот зашелестел шипящими нотками, оглушая ее. Рази резко вздрогнула, поднимая голову и оглядываясь. Эльф, икнув, широко распахнул глаза и тут же исчез, оставив после себя ночную темноту и спутанное сознание Рази. «Я хочу убивать!» — сердце дрогнуло. Слова, мерзкие и кровавые, пятнавшие грязным следом ее, словно дождевые черви, проникли в каждую клеточку ее тела, вызывая прилив страха. Это был голос змеи. Рази узнала Парсилтанг. «Откуда в замке змея? Неужели шипение больше никто не слышит?» Рази, сжимая от беспомощности кулаки, легла обратно на постель, накрываясь с головой одеялом. Дыхание перехватывало, а горло словно сжимали в тиски. Она зажмурилась, стараясь слушать только свой голос. «Змея сейчас замолчит. Скорее всего, это обычный уж из запретного леса. Все ученики спят. Она никого не тронет. Сейчас голос исчезнет». Так она пролежала до утра, когда первые лучи мартовского света коснулись тонких сатиновых занавесок, всколыхнув их. В кабинете мадам Помфри послышался стук и возня, и Рази убрала одеяло, переворачиваясь на бок. Нога сильно начала болеть, но Рази стерпела. Глаза опухли и покраснели, словно в них насыпали песок после бессонной ночи, и ей оставалось только бессмысленно посмотреть на ширму, не ощущая ничего, кроме пустоты и сильной усталости. «Как ты себя чувствуешь, милая? Ты очень рано проснулась», — поинтересовалась целительница, когда часы показывали 7 утра. «Замок в это время должен просыпаться». Гермиона обычно уже была собрана и повторяла учебный материал до завтрака. «Кошмары», — выдохнула Рази сухим, бездушным голосом, — «нога немного болит. Я постаралась ограничить боль, но все же перелом. Это не шутки. Только подумать, что у этих сумасшедших в голове, когда они мечи так запускают. Я лет 10 уже говорю запретить эту игру, но кто меня слушает?» — сокрушенно закивала головой мадам, наливая в стакан сок из скелетообразной бутылки. Она протянула его Рази, и та попробовала его на вкус и тут же сморщилась, закрывая рот рукой. От костероста у нее всегда был сильный рвотный рефлекс. «Давай, давай, пей, кости так легко не срастить». А инспектором Бридж выразила желание, чтобы уже завтра ты появилась на занятиях. Мадам Помфри так сильно сморщилась при имени Амбридж, что Рази сразу поняла, что целительница ненавидит розовую жабу так же яростно, как все остальные. А может, дело в том, что много учеников приходило к ней с окровавленными руками после ее отработок. Рази же было глубоко плевать, что там хотела Амбридж. Единственным ее желанием сейчас было закрыть глаза и провалиться в сон без сновидений, где будет только приятная атмосфера Шармбатона. Она снова окажется на озере, солнце согревает ее кожу, приятный запах цветов, рядом смеются девочки, Алекс держит ее за руку. Она очнулась ото сна, когда услышала разговор. Голоса были приглушены, но Рази все же смогла различить знакомый спокойный и отрешенный голос. «Как ваше самочувствие, мистер Нотт?» «Все так же, мадам Помфри», — кратко произнес Теодор, складывая руки за спиной. Рази плохо его видела без очков, лишь черную макушку и школьную мантию на острых плечах. Мадам Помфри достала из ящичка флаконы и начала методично их отсчитывать, записывая каждый в специальный журнал. Теодор безразлично следил за этим, слегка измотанно осматривая помещение. Его глаза встретились с Разиными, и все та же искра непонимания промелькнула в его глазах. Разина хмурилась. «Что с ним не так? Вот твоя доза на ближайший месяц. Не забывай использовать сканирующие заклинания и старайся не перенапрягаться. Но это ты и сам знаешь. Если станет плохо, сразу иди ко мне», — напутствовала она его, и Нот спокойно кивнул ей, складывая флаконы с прозрачной жидкостью в сумку. Рази с любопытством задумалась, чем же все же он болеет, если каждый месяц получает новую дозу лекарств. Насколько она знала, волшебники редко болели какими-то серьезными хроническими заболеваниями из-за высокого содержания магии в организме, которая ускоряла регенерацию. Но болезненная бледность и изнеможение в глазах Нотта говорили об обратном. «Спасибо, мадам Помфри», – благожелательно ответил Теодор, поправляя зеленый, идеально завязанный галстук. Медиведьма кивнула, пряча сострадательную улыбку под наигранно суровым взглядом. Рази не могла не отметить, как расстроена и устала она выглядит после долгой работы квиддичных матчей, которые всегда приносят ей новых пациентов. «Как вы себя чувствуете, мисс Поттер?» «Уже лучше», — хрипло выдохнула Поттер, приподнимаясь на локтях и залпом выпивая очередную порцию костероста. Мерзкая на вкус жидкость кислотой выжгла ее вкусовые рецепторы и точно грязной лавиной прокатилась по пищеводу. Рази сморщилась, подавляя желание засунуть два пальца в рот. «Скоро принесут обед. Поэтому постарайтесь все съесть, это нужно для вашего выздоровления. И ваши друзья ломились сюда с самого утра, я едва с ними справилась, так что когда они вернутся, предупредите их не ломать двери». Рази кивнула, слегка в недоумении. Едва ли кто-то из друзей так сильно дорожил ей, чтобы караулить под дверью и противиться воле мадам Помфри. Скорее всего, целительница просто преувеличила. Мадам Помфри отправилась проверять Котибеллу, которая невозмутимо читала толстый экземпляр «Все для Квиддича». Рази обратила внимание на Нотта, так и не сдвинувшегося с места. Он осматривал ее, словно ученый мелкую букашку под микроскопом, внимательно и придирчиво, выискивая все недочеты и шероховатости, которые не заметил раньше. Рази оставалось только гадать о причине такого странного поведения. «Здравствуй, Нот, как здоровье?» – настойчиво спросила она, кивая на флаконы в сумке. «Здравствуй, Розали, я в порядке. А ты, я слышал, пострадал от Бладжера. Неудачное падение». Темные брови Нотта удивленно подпрыгнули. «Падение? Разве ты упала, а не просто повредила ногу, когда трибуны начали рушиться?» Рази нахмурилась и пожала плечами. «К чему он ведет? Как видишь, она откинула одеяло, чтобы показать свою забинтованную ногу. Он на нее даже не взглянул. С кошачьей грацией он подошел ближе, не отрывая глаз от нее. Странное лицемерие со стороны гриффиндорцев», — фыркнул он, — «тебе не сказали, что Малфой поймал тебя?» «Что, Малфой поймал меня? Тебе это случаем не приснилось? Слизеринцы не такие злобные твари, как ты думаешь. Мы не бросаем умирать людей». «Я знаю это», — огрызнулась Рази, — «просто в это тяжело поверить. У нас с ним взаимная антипатия». «Едва ли», — пренебрежительно взмахнул рукой Тиа, а потом аккуратно присел на ближайший к ее кровати стул. Эмоции на его лице снова приобрели оттенок опасения. Морщины на лбу, поджатые губы, темнота в глазах. Рази стало неуютно под таким взглядом, и она тут же выпалила, готовая защищаться. «Говори уже, что хочешь». Нот сложил руки на груди и тихо ответил, посматривая на суетившуюся по больничному крылу мадам Помфри. «Она нас не услышит. Даже у стен есть уши, Розали, особенно в Хогвартсе». Он вздохнул. «Что ты делала в лесу прошлой ночью?» Рази подавилась воздухом. «В лесу вчерашней ночью, а на следующее утро я проснулась вся в грязи и листьях и ничего не помнила. Но как он узнал? Я не понимаю, о чем ты», — напряженно выдохнула она, не сводя с него настороженного взгляда. Волшебник скривился, словно попробовал что-то отвратительное на вкус. «Только давай без оправдания и лжи. Ты в этом не мастерица. Я видел тебя. И куда именно я шла? Это ты мне ответь. Я видел тебя у леса после полуночи. Я звал тебя, но ты ничего не ответила, словно не слышала меня». «Не слышала». Рази сжала кулаки, чувствуя боль от поломанных ногтей, а потом взглянула на руки. Прошлым утром она проснулась с исцарапанными ладонями, пятнами грязи, следами от травы и абсолютным осознанием, что она не помнила, как легла спать. Может, она ходила во сне, но тогда кто-нибудь из девчонок заметил бы, как хлопнула входная дверь. Мысли, вязкие и тяжелые, перекатывались в ее голове, стараясь отыскать в болоте памяти то единственное воспоминание об исчезнувшей ночи. Дневник. Он хотел что-то мне показать. Но что, почему я не могу вспомнить? От ощущения, что ее обманули, кожа неприятно покрылась холодным потом. Она быстро глянула на Нокта, стараясь придумать, как бы быстрее прогнать его. Ей срочно нужно было снова открыть дневник и поговорить с тем существом, спрятавшимся между ветхих страниц. «А что делал ты там? Это ведь было после отбоя». Теодор слегка улыбнулся, понимая, что она переводит тему, и склонил голову, окидывая ее насмешливым взглядом. «Выходит, мы оба зашли в тупик, останется нашей тайной, надеюсь на это». Она протянула ему руку. Он долго смотрел на нее, размышляя, пожать или нет, а потом коснулся ее кожи слабым пожатием. Рази тут же обожгло. «Почему у него такая холодная кожа, словно у змей? Я бы посоветовал тебе быть осторожнее». Он поднялся со стула, подхватывая сумку. «Никогда не знаешь, кого можно встретить в лесу. До встречи, Теодор». Он кивнул ей на прощание, и Рази могла поклясться, что на его лице быстро промелькнуло удовлетворение, словно и без Разиных ответов он уже все понял, а теперь просто насмехается над ее попытками скрыть то, что сама не помнит. Если он ее видел, мог ли последовать за ней, может, стоило разузнать у него побольше? Нет, твердо решила Поттер, сначала нужно найти дневник. Через пару минут, как за Теодором Ноктом закрылась дверь, в больничное крыло ворвались близнецы во главе с Роном, Гермионой и Невиллом и тут же в один голос крикнули: «Рази, тебе же не сказали, ты поймала снитч, теперь матч будут переигрывать». Рон аккуратно кинул на белое одеяло золотой мячик со сложенными крыльями. Она посмотрела на него нечитаемым взглядом. Фред плюхнулся на кровать рядом с ней, вываливая ей на живот пачку фруктовых леденцов и резинок. Где-то рядом цокнула мадам Помфри. «Клянусь, все слизеринцы теперь тебя ненавидят. Если бы Малфой поймал, они бы выиграли с преимуществом в 300 очков». Фред закинул горсть леденцов ей в рот. Рази недовольно запротестовала, но тут же стала жертвой удушающей хватки Джорджа. «Кто же виноват, что у них нет такой крутой избранной? Может, попробуешься в команду в следующем году? Мы как раз выпустимся, можешь запускать мячи в Малфоя». «Идите вы к черту», – пробубнила Рази, все еще впечатленная тем, что снова нашла себе приключение на несчастливое место, так еще к ней теперь снова приковано всеобщее внимание. Она так и знала, что не стоило ей ходить на этот матч. «Малфой правда поймал меня, ага, выслужится, наверное, хотел перед директором», фыркнул Рон. «Отчего-то красный и неловкий, должно быть, неудачная игра оставила слишком большой шрам на его самолюбии. По-моему, вы слишком зациклились на нем». «Нет», резонно ответила Гермиона, аккуратно присаживаясь на ее кровать. Невилл примостился рядом, доброжелательно ей улыбаясь. В руках у него был цветной пакет из сладкого королевства. «Хватит обращать на него внимание. Гермиона, как всегда, наш голос разума», — мягко добавил Невиллу, отчего Гринджер зарделась. «О, Рази, Невилл показал нам Пастронуса. Давай на следующем занятии отряда изучим его».